Глава 16. Стало уже штампом, что копы заходят в кафе, чтобы съесть пончик до, во время и после каждой смены, но штампы становятся штампами лишь потому, что они часто оказываются верными. Поэтому без 5-7 утра Ричард уселся в ту же дальнюю кабинку, уверенный в том, что офицер Воин зайдет внутрь в течение следующих 10 минут. Так и произошло. Ричард увидел, как ее машина остановилась и припарковалась перед кафе. Воин вышла на тротуар, прижала обе руки к пояснице и потянулась, потом закрыла дверцу, повернулась и пошла к двери в кафе. Она заметила Ричарда, на несколько секунд замерла, затем изменила направление движения и села напротив него. «Клубника? Ваниль или шоколад?» — спросил Ричард. «Это все, что у них есть». «Из чего?» «Из молочных коктейлей». «Я не пью ничего за завтраком с сомнительными типами». «Я не сомнительный тип. Я гражданин, у которого возникла проблема. А ты здесь, чтобы мне помогать, так сказано на твоем значке». «Какая у тебя проблема?» «Девушка меня нашла». «Ты видел ее бойфренда?» «На самом деле это ее муж». «Правда?» — спросила Воин. «Она слишком молодая, чтобы быть замужем». «Я тоже так подумал». Она сказала, что они любят друг друга. «Сейчас заиграют скрипки. И так ты его видел?» «Нет». «И в чем же твоя проблема?» «Я видел кое-кого другого». «Кого?» «Вообще-то не совсем видел. Было ужасно темно. Я на него упал». «На кого?» «На мертвого мужчину». «Где?» «Когда шел из Диспера». «Ты уверен?» «Совершенно», — ответил Ричард. «Это был труп молодого мужчины, почти мальчика». «Ты серьезно?» «Я серьезен, как сердечный приступ». «Почему ты не сказал об этом ночью?» «Мне требовалось время, чтобы подумать». «Ты морочишь мне голову. Там, наверное, 1000 квадратных миль, а ты наткнулся на труп в темноте. Таких совпадений просто не бывает». «Ты не совсем права», — возразил Ричард. «Я думаю, он делал то же, что и я. Шел на восток из Диспейра в Хоуп, стараясь держаться возле дороги, чтобы не заблудиться, но чуть в стороне. Я бы мог пройти мимо него на расстоянии ярда, но никак не мили». Воин ничего не сказала. «Но он не дошел туда, куда направлялся», — продолжил Ричард. «Наверное, вконец обессилел. Его колени погрузились глубоко в песок, значит, упал на них, а потом растянулся во весь рост и умер. Он был истощен и обезвожен. Никаких ран или травм». «Ты что, провел вскрытие в темноте?» «Я его ощупал». «Ощупал?» «Прибег к помощи осязания», — пояснил Ричард. «Одного из 5 органов чувств, на которые мы полагаемся». «И кем же оказался этот мужчина?» «Белый, судя по волосам, возможно, 5 футов 8 дюймов, 140 фунтов, молодой, без документов. Я не знаю, какого цвета у него волосы, светлые или темные». «Невероятно! Но факт! Где точно?» «Наверное, в 4 милях от города и в 8 от границы». «Значит, определенно в Диспейре». «Без вопросов». «Ты должен сообщить в полицейский участок Диспейра». «Я не стану мочиться на полицейский участок Диспейра, даже если он будет гореть в огне». «Ну, я ничем не могу тебе помочь. Это не моя юрисдикция». К ним подошла официантка из дневной смены, та самая, что стала свидетельницей кофейного марафона. Она была деловой и нервной. Кафе быстро заполнялось посетителями. Маленький американский городок, время завтрака. Ричард заказал кофе и яйца, Воин только кофе. Ричард подумал, что это хороший знак. Как только официантка отошла, он сказал: «На самом деле ты можешь мне помочь». «Как?» — спросил Воин. «Я хочу вернуться туда и посмотреть на него сейчас, при свете дня. Ты могла бы меня отвезти. Мы бы слетали туда и обратно очень быстро». «Это не мой город». «Неофициально. Ты же сейчас не на службе. Ты обычный гражданин и имеешь право ездить по их дороге. А ты сумеешь найти то место?» «Я оставил кучку камней на обочине дороги». «Я не могу это сделать», — ответила Воин. «Не могу там разнюхивать. И уж, разумеется, не могу отвезти тебя в Диспер. Тебя оттуда выгнали. Это будет самой настоящей провокацией». «Никто не узнает». «Ты так думаешь? У них одна дорога, которая ведет в город и из города, и 2 машины. Сейчас они едят пончики в своем ресторане. Ты уверен, что тебе все это не приснилось? Сны тут совершенно ни при чем, — сказал Ричард. У мальчишки глаза были как мраморные шарики, а внутренняя поверхность рта напоминала высохшую кожу. Он бродил там несколько дней. Вернулась официантка и принесла кофе и яйца, вокруг которых лежала свежая петрушка. Ричард собрал ее и положил на край тарелки. «Я не могу поехать в Диспер на полицейской машине, принадлежащей Хоупу», — сказала воин. «А что еще у тебя есть?» Она довольно долго молчала и пила кофе маленькими глотками. Наконец ответила: «Старый грузовик». Воин заставила его ждать на первой улице около лавки с кабинных товаров. Она явно не собиралась приглашать его к себе домой, чтобы он стал свидетелем того, как она будет переодеваться и менять машину. Разумная предосторожность. «Посмотри на себя», — сказала она, — «что ты видишь?» Ричард уже начал привыкать к отрицательным ответам на этот вопрос. Лавка еще не открылась, витрина ломилась от инструментов и самых разных мелких товаров. В проходе за дверью было свалено то, что будет позже выставлено наружу на тротуар. Ричард уже много лет пытался понять, почему хозяева с кабинных лавок так любят устраивать выставки перед своими магазинами. Это требовало огромного труда. Дважды в день им приходилось прикладывать серьезные физические усилия, но, возможно, законы потребительской психологии гласят, что крупные хозяйственные товары продаются лучше, если они ассоциируются с открытым воздухом. Или, может быть, это всего лишь вопрос пространства. Несколько минут Ричард раздумывал над этим, но не пришел ни к какому определенному выводу. Он сделал пару шагов в сторону и прислонился к столбу, на котором висел знак перехода. Утро выдалось холодным и серым. Тонкие тучи повисли у самой земли, и скалистые горы было вообще невозможно рассмотреть ни далеко, ни близко. Минут через 20 у противоположного тротуара остановился старый «Шевроле-пикап». Не классический грузовик 40-х и не стремительный образец космического века 50-х, и даже не мужественный «Эль-Камино» 60-х. Самый обычный подержанный американский автомобиль 15-летней давности, облезлая голубая краска, стальные обода, маленькие шины. Воин сидела за рулем. Она была в красной ветровке, застегнутой на молнию до самого подбородка, и спортивной шапочке цвета хаки, натянутой почти на самые глаза. Отличная маскировка. Ричард не узнал бы ее, если бы не ждал, что она приедет. Он перешел на другую сторону и сел рядом с ней на маленькое виниловое сиденье с прямой спинкой. Внутри пахло подтекающим бензином и холодным выхлопом. Под ногами лежали резиновые коврики, покрытые пылью пустыни, истончившиеся и потрепанные от долгого употребления. Ричард захлопнула дверь, и воин снова стартовала. У грузовика был страдающий одышкой четырехцилиндровый мотор. «Мы бы слетали туда и обратно очень быстро», — сказал он ей, — «но, судя по всему, понятие «быстро» будет весьма относительным». Они преодолели 5 миль Хоупа за 7 минут. Примерно в 100 ярдах от границы воин сказала: «Если мы кого-нибудь увидим, ныряй вниз». Затем она нажала на педаль газа, трубный компенсатор застучал под колесами, и шины взревели на острых камнях Диспейра. «Ты часто сюда приезжаешь?» — спросил Ричард. «Да что мне тут делать?» Впереди не было ни одной машины, ни в ту, ни в другую сторону. Дорога уносилась в окутанную дымкой даль, то поднимаясь, то опускаясь вниз. Воин вела грузовичок на скорости 60 миль в час. Мили в минуту. Скорость близкая к максимально комфортной. Через 7 минут езды по вражеской территории воин сбавила скорость. «Следи за левой обочиной», — сказал Ричард. «4 камня, сложенные в пирамиду». День выдался сереньким, не ярким и не солнечным, но все было прекрасно освещено. Никакого ослепительного сияния и никаких теней. На одной из обочин лежал какой-то мусор, немного, но достаточно, чтобы пирамида Ричарда не выделялась как маяк. Там валялись пластиковые бутылки из-под воды, стеклянные пивные бутылки, банки из-под содовой, бумажки, маленькие детали машин, все вперемешку с мелкими камешками, отброшенными на край дороги проносящимися мимо машинами. Ричард обернулся назад — никого. Впереди тоже. Воин еще немного сбросила скорость, и Ричард стал вглядываться в обочину. Когда он в темноте держал камни в руках, они казались большими и приметными, но сейчас, в безликом дневном свете, они будут маленькими и самыми обычными, среди окружающих их просторов. Воин поехала посередине дороги и еще сбросила скорость. «Вон там», — указал Ричард, — он увидел маленькую пирамиду в 30 ярдах впереди слева. Три камня, сложенные вместе, и четвертый наверху. Маленькая точка посреди пустоты. К югу земля уходила до самого горизонта, плоская и бесцветная, разве что тут и там виднелись хилые кусты и темные камни, а еще ямы и борозды, намытые водой. «Это то самое место?» — спросила воин. «Примерно 20 ярдов к югу», — ответил Ричард. Он снова посмотрел на дорогу. «Впереди ничего, сзади тоже. Все в порядке», — сказал он. Воин миновала пирамиду, съехала на правую обочину и повернула по широкой дуге через обе полосы, проехала немного на восток и остановилась прямо возле пирамиды. Припарковала машину, но не стала выключать двигатель. «Оставайся здесь», — велела она Ричарду. «Да ерунда все это», — ответил он и вышел из машины, перешагнул через камни и остановился на обочине. Он чувствовал себя совсем крошечным, в озаренном стером светом пустом пространстве. В темноте мир вокруг него сжимался до вытянутой руки. Теперь же опять стал огромным. Воин подошла к нему, и он зашагал через кусты под прямым углом к дороге 5 шагов, 10, 15. После 20 шагов Ричард остановился и проверил направление движения, оглянувшись назад. Застыл на месте и стал озираться по сторонам, сначала в ближнем радиусе, затем расширяя его, и ничего не увидел. Он встал на цыпочки, вытянул шею и еще раз осмотрелся. Там ничего не было.